Изрядно вымазавшись, мы прошли с милю, как вдруг Гелим резко остановился. «Добрались», — выдохнул охотник. Подняв взгляд, я увидел за деревьями огромное болото, заросшее ряской. «Вперед!» — скомандовал Корой. С каждым шагом земля становилась все суше, и вскоре можно было не проверять путь перед собой. Выбравшись на край болота, мы остановились. Скорее, грязное озеро, а не болото, подобно гигантской стеклянной чаше, врытой в землю и наполненной водой, с торчащими из земли краями, предстало перед нами. Присев на корточки, я дотронулся до выступающей кромки. «Словно шар огня здесь горел», — пробормотал я, глядя на окруженное деревьями озеро. «Знатно древние маги повеселились», — сказал Улис. «Людей они знатно губили, а не веселились», — с отвращением буркнул Вард. Увидев на другом краю озера здание, мы устремились к ним. Обогнув водоем, вышли на мощенную камнем улочку. «Вот это да!» — сказала Дарья, восхищенно рассматривая 6 двухэтажных домов. «Это что, кусочек города?» — спросил я, удивленно взглянув на строение. «Наверное», — ответил Корой. Воспользовавшись истинным зрением, я осмотрелся. «Вроде никакой магии здесь нет», — сказал я. «Тогда приступим», — потер руки Улис. «Ближайший дом осматриваем первым», — сказал Корой. «В нем сделаем укрытие. Нам ведь явно не один день понадобится, чтобы все здесь осмотреть». Мы подошли к крайнему дому. Сложив у стены лишние вещи, вошли внутрь. Время и непогода изрядно потрудились. Привели дом в полную негодность. Почти все деревянные предметы сгнили. От дверей остались лишь бронзовые петли. Целых окон не было ни одного. Да еще и листвы нанесло целые горы. «Да», — сказал я, осматриваясь. «Похоже, ловушек можно не опасаться. Магией тут и не пахло». «Да откуда здесь магическим ловушкам взяться?» — сказал Гелим. «Видно же, что это дома обычных горожан». Обследовав оба этажа здания и подвал, никаких следов магии я не обнаружил. Немного расчистив на втором этаже одну комнату с узким дверным проемом, мы перетащили в нее вещи. Заодно перенесли туда же и найденную серебряную утварь. Находки нас только раззадорили, и до темноты мы решили осмотреть еще одно здание. Выбравшись на улочку, прошлись по мостовой, пытаясь выбрать богатый дом. Дойдя до последнего дома, остановились. Дальше по улочке идти смысла не было. Только эти 6 зданий уцелели, остальные превратились в оплывшие каменные холмики. «Так, а с этим что делать?» — указал Улис на ближайшее здание. По форме здание напоминало букву «П», так что при нем был внутренний дворик. Места там хватало для небольшой статуи из белого мрамора и клумбы вокруг нее. Статуя молодой девушки казалась неподвластной времени, мрамор даже не потускнел. Девушка, с искренней улыбкой на лице, делающая шаг вперед и протягивающая руку, словно подавая ее кому-то, понравилась всем. «Вот бы такую встретить», — размечтался Улис. «Красавицу!» «Разбогатеешь, сразу встретишь», — пообещал Гелим. «Похоже, на статую было наложено заклинание для сохранности», — сказал Корой. «Возможно», — согласился я, взглянув на статую истинным зрением. «Главное, вот тех тварей не встретить», — сказала Дарья, разглядывая выполненный из темного камня фасад здания. Фигуры крылатых демонов на краю крыши привлекли и наше внимание. «Твари какие!» — с отвращением сказал Гелим. «Слава богам, не встречал никогда подобной мерзости». «Глупые какие-то горожане были», — сказал Вард. «Сейчас-то при свете солнца они даже забавно смотрятся. А вот ночью до полусмерти напугаться можно, как увидишь такую дрянь». «Да, те, кто на этой улице жили, пьяными домой ни разу не приходили», — сказал Стэн. «Ночью такую мерзость увидишь, хмель как рукой снимет». «Не нравятся мне эти твари», — сказал Улис. «Давайте их уничтожим от греха». «Верно», — поддержал Гелим. «Древние мастаки были големов создавать. Не дай боги, это они и есть». «Улис, тащи кирку и веревку», — распорядился Корой. Улис пошел к нашему убежищу, а мы подошли поближе к зданию. «Дарк!» — обернувшись, выругался я. В заведенной за спину левой руке улыбающейся каменной девушки был узкий черный кинжал. «Не нравится мне это место», — сказала побледневшая Дарья. «Добрые люди не могли такое создать». Мы промолчали. Спорить было глупо. Открытие заметно охладило наш исследовательский пыл, и осматривать дома больше никто не рвался. Вернувшийся Улис с удивлением посмотрел на наши мрачные лица. «Полюбуйся на свою красавицу», — посоветовал ему Варт. Испортив настроение и Улису, мы принялись за работу. Варт делал на конце веревки петлю и забрасывал ее на демонов, а мы, ухватившись за другой край, стаскивали их вниз. От удара статуи с грохотом раскалывались на куски, корежа мостовую. Сдернув с крыши все 12 статуй, мы собрались возле них. «Даже если это были големы, теперь им не подняться», — сказал удовлетворенный результатом Гелим. Взяв кирку, Улис несколькими ударами отбил у более-менее уцелевшей фигуры последнюю конечность. «Теперь точно не подняться», — удовлетворенно сказал он и пошел к статуе девушки. «Ты куда?» — спросил Корой. «Эту статую тоже разобью», — ответил Улис. «Не хочу, чтобы девушка с ножом бродила». Подобравшись поближе, охотник размахнулся и нанес сильный удар по статуе. Зазвенев, кирка отскочила от статуи, даже не поцарапав ее. «Дарк!» — выругался Улис. «Это уж точно голем. Не станут зазря каменюку защищать». «Что же делать?» — спросила встревоженная Дарья. «Дай-ка я попробую», — сказал Вард, забирая кирку у Улиса. Впрочем, сила Варда делу не помогла. Кирка не смогла нанести статуе урона. «Дарт, может, ты магией сможешь ее разломать?» — спросила Дарья. «Попробую», — сказал я. Сосредоточившись, я создал молнию и метнул ее в статую. Разбившись о камень, молния выбила в нем небольшое углубление. «Давай, Дарт, разломай ее», — сказал Улис. «Начало уже есть». «Не выйдет», — покачал я головой. «У меня энергии не хватит на столько заклинаний». «Надо что-то придумать», — сказал Корой. «Если это и впрямь голем, нельзя его целым оставлять. С ожившей каменюкой мы потом не справимся». «Хорошо», — решился я. Подойдя к статуе, я вытащил из ножен меч и нанес легкий удар. Вспыхнувшее красным пламенем лезвие клинка прошло сквозь камень, как сквозь воду. Сразу вслед за моим ударом раздался глухой вой. Статуя озарилась желтым сиянием, и от нее разошлась волна зыбкого марева. Не свалившись от удара, хотя я разрубил ее на уровне пояса, статуя начала потрескивать, и едва мы отодвинулись от нее, рассыпалась на небольшие осколки. «Дарк!» — выругался Гелим. «Что это было?» «Демон его знает», — сказал Корой. «Но вряд ли что-то хорошее. Правильно мы сделали, что избавились от этой дряни». «Отличный меч», — сказал Варт. «Где это можно столько пушного зверя промыслить, чтоб такой меч купить? Не поделишься местами?» «Поделюсь», — ответил я, убирая меч. «Отчего не поделиться? В горах между Элорией и Империей». «А рубины настоящие?» — полюбопытствовала Дарья. «Настоящие», — нехотя ответил я. «Дарт, вот скажи нам, на кой тебе по пустошам шляться?» — спросил Корой. «Ты же молод, красив, деньжищ полно. Неужели не нашел дело интереснее и безопаснее?» «Маловато у меня денег», — вздохнул я. «На пару дворцов и зеленые угодья не хватит». «Вот это запросы», — хохотнул Улис. «Тут о небольшом собственном домике мечтаешь, а он дворцы хочет. Да не один, а пару». «На кой эти дворцы?» — проворчал Варт. «Одна суета там. Люда всякого бродит, как на рынке». «А мне нравится», — сказал я. «Ладно, давайте вон тот дом обыщем», — предложил Корой. «А этот здоровенный на завтра оставим». Забравшись в дом на противоположной стороне улицы, мы приступили к поиску ценных вещей. Обшарив комнаты, обнаружили пару серебряных подсвечников, целую гору утвари, тоже из серебра, больше двух десятков золотых и серебряных монет в сгнившем кошеле и отделанный золотом кинжал. В сумерках перетащили все добро в наше укрытие. Пока еще было видно, вырубили 5 крепких жердей, связав веревкой, сделали из них решетку, которой перекрыли дверной проем. Разместились в комнате, поужинали. «Так, сегодня придется дежурить», — сказал Корой. «Место опасное, не дело спать без стража». «Я первую смену стою», — вызвался Улис. «Хорошо», — сказал Корой. «Дарию и Дарта беспокоить не будем, пусть спят». «Я тоже могу ваш сон охранять», — сказала девушка. «С чего это мне спать всю ночь?» «С того, что в твою смену никто спать не сможет», — сказал Корой. «Так будешь клацать зубами от страха, что всех перебудешь. А Дарт охранять не будет, потому что в случае опасности вся забота ляжет на его плечи. Так пусть он силы восстановит». «Не буду я зубами клацать», — пробормотала обиженная девушка. «Дарья, спи и не спорь с отцом», — повысил голос Корой. «Хорошо», — пробурчала она. «Вроде и не устал я сильно за день, а вырубился сразу, как устроился на полу. Ночная стража опасности, видимо, не углядела, потому как до утра меня никто не трогал. Хорошо выспавшись, я проснулся сам, даже будить меня не понадобилось». «Проснулся?» — спросил негромко Корой. «Тогда и остальных буди, нечего им разлеживаться». Я растолкал остальных охотников, и быстро перекусив, мы пошли осматривать здоровенное здание. Попав внутрь, увидели, что обстановка в нем сохранилась гораздо лучше, чем в уже осмотренных домах. Кое-где даже мебель была цела. Воспользовавшись истинным зрением, я осмотрел все. Похоже, здесь накладывали заклинания сохранения, и пока они действовали, мебель оставалась целой. А теперь магия выветрилась, и все начало гнить. Обследовав всем отрядом 5 комнат, мы пришли к выводу, что опасности нет, а потому стоит разделиться, чтобы успеть осмотреть все здание за сегодняшний день. Переглянувшись с Дарьей, мы вызвались осматривать левую сторону второго этажа, поднялись по широкой лестнице и приступили к поискам. В первой же комнате нас ожидала неплохая добыча – коллекция серебряных статуэток. Собрав их в припасенный мешок и не найдя ничего более достойного, зашли в другую комнату. Попав в помещение, заставленное книжными шкафами, мы остановились в изумлении. «Дарт, если эти книги сохранились, мы станем богачами», — взволнованно сказала девушка. «Может, здесь есть книги по магии?» — высказал я свои чаяния. Бросившись к шкафам, мы открыли застекленные дверцы и схватились за книги. «Проклятье!» — с досадой сказала девушка, бросая на пол книгу со сгнившими страницами. «Не повезло», — огорчился я, когда раскрыл другую, и оказалось, что страницы от сырости превратились в вязкий ком. Вытащив еще несколько книг и не обнаружив среди них ни одной целой, девушка огорченно вздохнула. «Хоть бы переплеты серебряные найти, что ли?» — сказала Дарья, осматривая шкафы. Бросив свою книгу, я подошел к столу у окна, подобрал валявшийся рядом стул, поставил его и уселся. «Дарья, не занимайся ерундой», — сказал я девушке. Та все искала целые книги. Заклинание сохранения истощилось, и влага испортила тут все. «Может, остались самые ценные книги, на которые накладывали отдельное заклинание?» — сказала девушка. «Верно», — сказал я, не особенно рассчитывая на подобную предосторожность владельцев книг. «Тогда можно истинным зрением их увидеть». «Вот я глупая», — рассмеялась Дарья. «А я не догадалась истинным зрением воспользоваться». Пока Дарья искала сохранившиеся книги, я начал осматривать стол. Выдвинул верхний ящик, обнаружил стопку испорченных бумаг и кошель. Разодрав мягкую кожу, высыпал из него на стол несколько десятков золотых и серебряных монет. Девушка между тем издала радостный возглас и, выхватив из шкафа книгу, раскрыла ее и пошла ко мне. Я на миг отвлекся от попыток открыть второй ящик и посмотрел на нее. Дарья замедлила шаг и остановилась, читая что-то в книге. «Что там интересного?» – полюбопытствовал я. Девушка очнулась, захлопнула книгу и залилась румянцем. Сделав еще несколько шагов, она положила ее на стол передо мной. Притянув книгу к себе, я откинул обложку и прочел название «Легенды о любви». разочарованно поморщился, пролистнул пару страниц и, прочитав пару строк про двух влюбленных, захлопнул книгу и отодвинул ее от себя. «Убери в мешок», — сказал я. «Будет свободное время, сядем вместе, почитаем». «Дарт, если мы вместе почитаем эту книгу, тебе, как порядочному человеку, придется на мне жениться», — заявила девушка. «С чего бы это совместное прочтение книг обязывало к женитьбе?» — не понял я. «А ты дальше посмотри», — посоветовала девушка. Послушавшись, я снова раскрыл ее книгу и начал листать. Наткнувшись через пяток страниц на красочную картинку, улыбнулся. На картинке была изображена обнаженная пара. Быстро пролистнув еще несколько картинок, все более откровенных, посмотрел на Дарью. Девушка смущенно отвела глаза. «У меня отличная идея», — сказал я, с улыбкой глядя на нее. «Даже и не помышляй, Дарт», — покачала головой Дарья. «Давай подарим эту книгу Улису на день рождения», — предложил я. «Подарить книгу Улису?» — переспросила не ожидавшая такого предложения девушка. «Да, отличный будет подарок», — сказал я. «И впрямь отличная идея», — засмеялась Дарья. «Будет знать, как подшучивать». «А если надоест картинки рассматривать, продаст и выручит немалые деньги», — сказал я. «Будет подарок и смешной, и с пользой». «Точно», — поддержала Дарья. «За книгу древних не меньше 5 золотых дадут». «Да какие там 5», — сказал я. «Эту книгу за 50 продать можно». «Не может быть», — не поверила мне девушка. «Она ведь никаких ценных записей не содержит». «А картинки?» — возразил я. «Одни эти картинки цену поднимают». «Сумасшедшие богачи», — сказала Дарья. «За глупые картинки золотом платить». «Глупые?» — усмехнулся я. «То-то ты аж дышать перестала, когда их разглядывала». «Ничего я не разглядывала», — смутилась Дарья. «Взглянула разок и сразу книгу закрыла». «Кстати, какая картинка тебя так заинтересовала?» — с ехидством спросил я. «Никакая», — не призналась Дарья. «И вообще, надо сокровища искать, а не картинки разглядывать». Девушка продолжила поиск книг, а я убрал стул и выломал из стола застрявший ящик. Вместе с обломками ящичка на пол упали 2 книжки. Налетев на них как коршун, я схватил обе. Выполненные из серебра переплеты и застежка на боку одной из них давали мне надежду, что хоть часть записей в этих книгах уцелела. Открыв специальную защелку на книге, я с замирающим сердцем поднял обложку. «Чтоб меня демоны задрали!» — прошептал я, восхищенно глядя на неповрежденные листы книги, изготовленные из серебра. На первой странице было выгравировано краткий перечень стабильных энергоформ. Недоуменно почесав затылок, я перевернул лист. На следующем располагались непонятные названия и номера страниц. Перевернув сразу 10 листов, я прочитал. «Ардес, в просторечии ледяная стрела». «Дарк, это же книга с описанием заклинаний!» — ахнул я, с трудом разобрав текст. Отложив книгу, я взялся за следующую. Открыл ее и обнаружил, что она написана от руки. На первой странице было выведено крупными буквами «Комбинаторика от Руфуса Эстиана». Так и не поняв по названию, о чем книга, перевернул лист. «Принципы слияния и единения малых энергоформ», — гласила надпись на листе. «Похоже, древнее заклинание энергоформами называли», — подумал я. Перевернув еще лист, я начал читать текст. «В наше время все большее развитие получают сложные энергоформы, и оттого мной было принято решение систематизировать информацию по принципам создания сложных энергоформ путем взаимопроникновения малых энергоформ». «Дарк и все демоны пустошей!» — воскликнул я в восторге. «Если я правильно понял, то здесь рассказывают, как создать сложные заклинания из простых». «Дарт, что случилось?» Подбежала к столу Дарья. «Книги. Книги по магии», — ответил я. «Я нашел книги по магии!» «Покажи!» — немедленно потребовала девушка. Я отдал ей книги и порылся среди обломков ящика. Не найдя больше ничего, выдвинул последний ящик. Увидев, что он пуст, разочарованно вздохнул. «Ничего не понятно. Я и слов-то таких не знаю», — почитав немного, сказала Дарья. «Но нам за них заплатят огромные деньги». «Сначала я их изучу», — сказал я, забирая книги. «Разобрать, что там написано, можно. Мне занятия лишними не будут». «Хорошо, Дарт, как скажешь», — согласилась девушка. «Ну а ты нашла еще что-нибудь?» Немного успокоившись, спросил я. «Еще пару книг с картинками», — ответила девушка. «А что так долго?» — поддел я девушку. «Опять, небось, картинки разглядывала». «Ничего не долго», — смутилась девушка. «Ладно, продолжим поиски», — сказал я. Убрав найденные книги и монеты в мешок, мы продолжили осмотр нашей части здания. Вскоре мешок наполнился под завязку различными ценностями, и я отнес его в убежище. Осмотрев две последние комнаты, мы нашли еще немного серебряной утвари. У остальных охотников дела продвигались так же быстро. Лишь Корой с Гелимом немного задерживались. Найдя их, мы поинтересовались, почему они так долго возятся. «Пойдем», — сказал Корой, услышав наш вопрос. Он привел нас в комнату, где на столе стоял небольшой металлический сундучок. «Попробуй его своим мечом открыть», — предложил мне Гелим. Достав из ножен меч, я примерился и срубил выступающие петли, зацепив немного стенку сундучка. Корой подхватил сундучок и своротил крышку. На стол с тихим шелестом высыпалась уйма свитков и глухо стукнул рунный камень. «Вот это да!» — цапнул я со стола руну. «Руна! Интересно, какое заклинание она создает? Хотя у меня ведь теперь описание есть, видимую структуру можно сравнить и понять, что за руна нам попалась». «Добрая добыча», — сказал довольный находками Гелим. «Если на руне заклинание второго круга, мы в раз станем богачами». «Дарт, клади свитки и руну в свою сумку», — распорядился Корой. Уложив свитки и руну в поясную сумку, я спросил. «А больше ничего взломать не надо?» «Нет», — засмеялся Гелим. «Больше ничего закрытого мы не нашли». «А вы все добро собрали?» — спросил у остальных Корой. «Все», — отозвались охотники. «Тогда надо другие здания осмотреть», — сказал Корой. «До вечера времени полно, должны за сегодня справиться». Перенеся добычу в убежище, мы принялись обыскивать оставшиеся три здания. Золото и драгоценности хоть и не часто, но попадались. Однако большую часть нашей добычи составляла серебряная утварь. Ее было столько, что мне пришлось дважды ходить к убежищу, относить наполнившийся мешок. Около полудня, пока остальные бродили по одному из домов, я шел с мешком к убежищу. Довольный нашими сегодняшними находками, я предвкушал время, когда займусь чтением книг и определением найденной руны. Из мечтаний меня вырвал громкий хруст, доносящийся от здоровенного здания. Положив мешок на мостовую, я отправился к источнику шума. Добравшись до здания, я замер, изумленно рассматривая целую статую девушки. На моих глазах исчезли последние трещины, и статуя полыхнула ослепительно белым светом. Проморгавшись, я увидел, что она выглядит как новенькая, словно ее недавно изготовили. Озадаченный произошедшим, я задумался. Решив, что надо сказать остальным, я отвел взгляд от статуи, и у меня едва не остановилось сердце. Выйдя из леса, ко мне шла Мэри. «Дарк!» — вырвался у меня возглас. «Как она могла найти меня здесь?» Едва не застонал я от отчаяния. Не дожидаясь ее приближения, я забежал в здание, надеясь найти небольшую комнату. Соревноваться с ней в скорости бесполезно. Может, в ограниченном пространстве у меня будет шанс. Да и к остальным ее вести нельзя, а то и они пострадают.